Глава 14. Я поднялся на ноги. «Замечательный сон», — прошептал я. «Вы посмеетесь, Павел». Крамера присоединились к Амагин с Лусином. За ними подошли Осима с Петри. Они слушали, но не смеялись. А я все не мог удержать смеха. При озаренных по дневному стенах фантастические фигуры и лики ораторов, нелепый язык их речей казались еще забавней. «Интересный сон», — сказал неопределенно Петри. Осима молча пожал плечами, а Камагин воскликнул. «Видения фантастичны, а действительность чудовищна. К сожалению, единственный отпор, который мы можем оказать этим мерзким существам, — поиздеваться над ними хоть в воображении. Очень уж сложны эти сны, чтоб быть только с нами», — с сомнением проговорил Ромеро. Как и все люди его эпохи, Камагин был последовательным рационалистом. Ромеро искал в суевериях зерно истины. Камагин начисто его отвергал. Нас с Камагиным разделяло 500 лет человеческого развития, но во многом он был мне ближе Ромеро. Уж не хотите ли вы сказать, что какой-то неведомый друг снабжает адмирала секретной информацией, зашифровав ее в образы сна? Ромеро сдержанно возразил: «Я хочу сказать, что нисколько бы не был удивлен, если бы это было так. Во всяком случае, я запомнил и галактическую наблюдательную рубку, которую дважды посетил адмирал, и то, что Аллан штурмует Персей, вбивая между его светилами таран аннигилируемых планет, и то, что на третьей планете, мощнейшей крепости разрушителей, неполадки, и, наконец, то, что наши друзья-галакты обладают какими-то биологическими орудиями, приводящими в ужас разрушителей. Согласитесь, что ни о чем подобном мы не слыхали до того, как Элли стали посещать его сны. Сновидения, стало быть, несут в себе принципиально новую информацию. Иной вопрос, правдива ли информация?» Маленький космонавт вспылил. «Бредовое видение голодающего! Вот что это такое!» Он с раскаянием повернулся ко мне. «Адмирал, я не хотел вас оскорбить». Я через силу улыбнулся. «Разве я не голодающий? А что все это бред, не отрицаю». Ромеро холодно проговорил. «Я выдвигаю такое утверждение. Если хоть один из фактов, открытых нам в сновидениях адмирала, окажется реальным, то и все остальные также будут правдивы. Согласны?» «Согласен». Камагин насмешливо добавил: «Вы забыли, Ромеро, одно известие, тоже ставшее нам известным из сновидения адмирала. Оно допускает непосредственную проверку. Нас сегодня собираются эвакуировать на какую-то марганцевую планету. Сегодня, Павел. И если день пройдет и эвакуации не будет...» Камагин еще не закончил, как Ромеро поднял трость. «Принимается. Итак, сегодня». «Стены посветлели», — сказал я со вздохом. «Сейчас появится наш мерзкий тюремщик и поинтересуется, не возжаждал ли я смерти». Орлан появился, словно вызванный. «Адмирал Элли, первое испытание закончено», — сказал он бесстрастно. «Тебе дадут поесть. После еды все вы должны собраться. Пленных эвакуируют с никелевой планеты на марганцевую». Ромеро выронил трость. Осима, всегда сдержанный, вскрикнул. Камагин распахнутыми, полубезумными глазами смотрел на меня. Орлан исчез так же внезапно, как и появился.